Глава 14. Алия, нужна консультация. Я описал происходящее. Действия командора мне не нравились. Явился, поставил задачу и ушел, даже не побеспокоившись о том, стану ли я исполнять его приказ или нет. Макс, не знаю. Моя будущая супруга задумалась. Формально ты не подписывал договор на закрытие зараженных разломов. Цитадель, конечно, своеобразная организация, но даже они не имеют права приказывать таким образом. Видимо, у них случилось что-то достаточно серьезное, раз они так себя повели. Два зараженных разлома, говоришь? Что-то они зачастили. Тебе не кажется? То несколько десятков лет их не было, то только за последний месяц сразу 4 штуки. Здесь явно что-то нечисто. Разломы могут быть рукотворными. Ни о чем подобном я не слышала. Нужно спрашивать у верховного епископа. Что по распределению добычи? Полная тишина. Командур ни словом об этом не обмолвился. Да, что-то действительно у них там случилось из ряда вон выходящее. Обычно цитадель внимательно относится к таким деталям. Где находится разлом? Примерно в 50 километрах от границы. Или 300 километрах от кострища. Если этот разлом вовремя не закрыть, что произойдет с нашим городом? «Ничего хорошего», — вздохнул я. «Вот и ответ на вопрос, что тебе делать. С цитаделью мы будем разговаривать отдельно. Их поведение непозволительно, однако сейчас разлом угрожает кострищу, и с ним нужно разобраться». «Но только он. Разлом за стеной — проблема мастера Мирама». «Поддерживаю. С этой проблемой пусть разбираются те, кто за это получает привилегии. Сейчас ты не уполномочен заниматься такими вещами». Такой вот незамысловатый разговор у меня получился, пока мы с верховным обращенным мчались вперед, загоняя коней. Раз за разом мне приходилось лечить наш транспорт, чтобы продлить его жизнь. Я прекрасно понимал, что бедные животные умрут. Забег на сотни километров, тем более по пересеченной местности, еще никого до добра не доводил. Мы животинок совсем не жалели, и всего через 3 часа, когда у меня внутри все перемешалось, добрались до цели. До заката осталось еще 2 часа, так что я решил прогуляться после такой прогулки. «Оставайся здесь, я пройдусь по руинам». Я указал на видневшийся неподалеку туман Фарафо. Разлом прекратил блокировать владельца Черной горы, и тот с радостью вырвался в мир, отправляя своих воинов за добычей. Туман в местных руинах только появился, так что особо поживиться здесь было нечем. За 2 часа мне удалось найти всего 4 солдат, увеличив количество камней на огранку. Об артефактах речи даже не шло. Разлом к нашему приходу значительно вырос. Если командор говорил о 8 уровне, то хозяина я нашел уже на 12-м. До появления метаморфа не хватило всего 3 часов. Поглотитель забрал все самое ценное из разлома, и вновь я получил несколько непонятных камней под названием льёк. Странные бесцветные кристаллы появились только на последнем уровне и находились в таких мизерных количествах, что сразу бросались в глаза. Даже вирмы уже накопилось на добрый доспех, вздумая я его создать. Однако лёга было всего 9 штук. По 3 кристалла на каждый зараженный разлом. Это заставляло задуматься. От уровня разлома наличие этих камней не зависело. Мои предыдущие разломы имели 18 и 14 уровень. Этот 12-й, что довольно странно. Нужна консультация знающих людей. И как тут не вспомнить разговор с Наирой? Клан Бартоломео идеально подошел бы для этой цели. Они наверняка знают, для чего используется льёк и что с ним делать. Вдруг из этого ресурса можно построить супероружие, что уничтожит любого противника. Было бы классно. Возвращаться не хотелось. Разлом был выкачан практически под ноль. Остались лишь низкоуровневые ресурсы, с которыми я ничего толкового не мог сделать ввиду отсутствия рецептов. Магические камни были откровенным мусором. Для меня там не было ничего интересного. Видимо, настала пора собирать камни уже не только для меня и моих женщин, но и для ближайшего окружения. Нужен специальный человек, кто будет структурировать камни и формировать из них наборы для последующей интеграции. Не думаю, что крепость откажет в такой малости. Обращаться к Кемалю Саранте я больше не хотел. На поверхности меня ждал сюрприз, и не могу сказать, что он был приятным. Верховный обращенный совершил ритуальное самопожертвование, открывая портал, и через мерцающую пелену ко мне явились 3 человека. Командор, туманный служитель храма Скрона и еще один верховный обращенный. Видимо, на тот случай, если с этим порталом что-то произойдет. «Ты не спешил», — недовольно произнес командор. До восхода солнца оставалось часа три, не больше. «Такой задачи не стояло», — ответил я. «Зараженный разлом уничтожен. Магические камни отдавать я не собираюсь». «Нам нет дела до твоих камней». Командор явно не умел общаться как-то, кроме как с позиции силы. «Отправляйся в портал. Впереди еще один разлом. Храм Скруна гарантирует, что доставит тебя до места и обратно». «С чего вдруг? Зараженными разломами занимаются темные кланы, Цитадель и Мастер Мирам», — ответил я, решив идти до конца. «Если сейчас подчинюсь и соглашусь с командором, до конца дней буду прыгать по разломам, как бесправный баран, не смея даже голоса подать. Когда я был в клане Бартоломео, меня еще можно было как-то подвязать под эту работу, но мне посчастливилось выйти из клана. И тот факт, что Наира Джаде является моей невестой, никак не обязывает меня прыгать по порталам по первому требованию. Это не моя работа, командор». «Ты отказываешься подчиняться воле Цитадели?» Светлый даже в размерах вырос. «Я отказываюсь выполнять то, на что не подписывался и за что мне не платят. Если это противоречит воле Цитадели, что ж, я готов принять заслуженное наказание. Я снял защиту, командор. Постарайтесь убить меня быстро, не хочу мучиться». «Ты будешь наказан!» «За что? За то, что я не хочу умирать в разломе и предлагаю убить меня прямо сейчас? Какая разница трупу, как его накажут? Я готов принять гнев Цитадели. Повторяю, на мне нет защиты. Меня можно убить без проблем». «Храм Скруна желает знать, что ты хочешь за помощь», — подал голос темный. «Он должен выполнить волю света». Командор явно имел на меня какой-то зуб. С чего вдруг он так взъелся? «По какой причине охотник на темных должен выполнять волю света?» Служитель храма обернулся к командору. «Договор об уничтожении зараженных разломов был заключен между храмом Скруна, советом кланов, папой и мастером Мирамом. Если последний не справляется с тем, чтобы запечатать разлом, объединенные силы подписантов отправляются в разлом, дабы исполнить свою миссию. В договоре нет эрцгерцога автономного города. Тебе придется идти в разлом, командор». «Так вот в чем причина. Я-то думал, что все дело в том, что Светлый по какой-то причине меня возненавидел, а он просто не хотел умирать». «Какой уровень зараженного разлома?» — спросил я, прикидывая, что можно будет себе выторговать. 28-й. Через 2 часа будет 31-й. Скоро поглотится еще один разлом. Потом долгое время будет стагнация. Новых разломов в округе уже нет, а старые неохотно двигаются к этому монстру. По нашей оценке, через 28 часов зараженный разлом притянет к себе разлом 20-го уровня. Храм Скруна не желает превращать обширные обжитые земли в пустыню». «С 25-го уровня начинает появляться гниль. Я не знаю, что это такое и как ее уничтожать». «Храм Скруна помнит твои требования. Тебе будут предоставлены кольца, амулеты, дополнительная броня, уменьшающая влияние тьмы. 31-й уровень разлома не закрывался вот уже 800 лет. Тем более 31-й уровень зараженного разлома». «Нужны стальные коробки». «Ты получишь емкости для новых усли. Они уже изготовлены». «Зачем?» «Идея создать темное зеркало пришла не только Церкви Света». «Вы так говорите, словно я уже согласился. От кострища этот зараженный разлом находится достаточно далеко. Даже если он зацепит северо-восточную часть Заракской империи, мой город не пострадает». «Не пострадает», — согласился служитель храма Скруна. «Поэтому мы здесь. Для того, чтобы договориться, покоритель разломов». «Почему мастер Мирам не справился?» «Гниль. Она появилась раньше, чем он наложил печать. Его руны не действуют на гниль. Он начал разработку нового слова, но сколько времени на это уйдет, известно одному Скруну. Может, результат уже достигнут. Может, потребуется вечность. Может, гниль вообще нельзя запечатать. Мы не знаем». «Разлом 31-го уровня. при том, что мой максимум 18-й. И вы хотите, чтобы я рискнул жизнью и на голом альтруизме отправился в разлом?» «Это твой долг!» — вмешался командор. «Ты слуга церкви!» «Когда это я успел им стать?» Моему удивлению не было предела. «Когда тебя признали? Когда выдали тебе личную служительницу? Существование темных в светлых империях регламентируется законами, в которых сказано, кем ты являешься. То, что тебе вернули жизнь, превратив из смертника в человека, ничего не меняет. Для Церкви Света ты до последнего своего дня останешься смертником. Тем, кем жертвует в первую очередь, чтобы спасти простых людей. Мы теряем время! Если ты не отправишься в разлом добровольно, тебя туда отправят силой». «Командор, я повторяю, на мне нет защиты. Можете прикончить меня любой способностью. Я смиренно склоняю голову перед вами и вашим могуществом. Отправите меня силой в разлом, поселюсь на первом уровне и никуда не пойду. Мне нет дела до территории темных, которые погибнут из-за зараженного разлома. Мне нет дела до территории Шурганской империи, которые может зацепить увеличившийся разлом. Я отвечаю только за свой город и своих людей. Там, где находится разлом, нет ни того, ни другого. Что касается моего долга, Верховный епископ Заракской империи вывел меня из состава Церкви Света. Папа принял обратное решение? Или командор цитадели имеет право пренебречь решением Верховного епископа самостоятельной империи?» «Ты отказываешься исполнять свой долг. Цитадель помнит тех, кто пошел против нее», — с нескрываемой злостью произнес командир, но никуда не ушел и не стал на меня нападать, чтобы скрутить и закинуть в портал. «Храм Скрона повторяет свой вопрос. Что ты хочешь?» «Что получает мастер Мирам за каждый запечатанный разлом?» «Договор запрещает разглашать эту информацию». Туманный служитель не пожелал раскрывать уровень заработков рунописца. «В таком случае заинтересуйте меня. Предложите что-то такое, что заставит меня забыть о чувстве самосохранения и отправиться закрывать разлом 31 уровня. И давайте не будем о долге. Я никому ничего не должен. Хотите убить — убивайте. У вас есть мастер Мирам, что с легкостью справится со всеми напастями». «Ресурсы этого разлома будут твоими», — сделал предложение туманный служитель. «Очень смешно. Зараженные разломы пусты по умолчанию. Я прошел уже 3 разлома. Ничего, кроме Нюкса и Хрона, в них не видел». «Храму Скрона нужно время, чтобы сделать предложение. Но этого времени у нас нет. Через 28 часов этот разговор не будет иметь смысла». Я перевел взгляд на хмурого командора. «Церковь Света не станет тебе ничего предлагать, темный», — ответил служитель Света, но тут же добавил. «Мы готовы выполнить твои разумные требования, но не изобретать их». «Требования? Не вопрос. Я хочу, чтобы Кострище и я были признаны свободными от влияния Церкви Света. Меня не устраивает, что мне каждый раз пытаются вменить какой-то несуществующий долг. Мне нужны полные и максимально подробные карты локаций всех империй. Мне нужна 100 артефактов-рецептов. Мне нужны официальные установки по производству эликсиров на ману, уровень камня и грань. Мне нужен доступ к архивам Цитадели. Мне нужны ресурсы и рабочая сила для строительства Кострища. Минимум 100 рабочих бригад сроком на 1 календарный год. Мне требуется золото. Вы хотели услышать мои требования? Получите». «Твои требования нереалистичны». Командор в очередной раз вырос в размерах. Я даже глаза закрыл, ожидая удара, но его не последовало. Когда я вновь вернулся в реальность, Светлый принял свой естественный вид. «К храму Скрона у меня аналогичные требования. Мне нужны полные карты локаций, мне нужен доступ к вашим архивам, меня крайне бесит отсутствие информации, метаморф появляется на 15 уровне разлома, гниль на 25, что появляется на 35. Вы знаете, но молчите. Тогда и я буду молчать». «Храм Скрона выслушал твои слова и предоставит достойные предложения после того, как будет уничтожен разлом. Мы готовы взять на себя обязательства Цитадели. Мы более заинтересованы в том, чтобы на наших землях осталась жизнь». «Мне нужна независимость от Церкви Света», — упорно повторил я. «Пусть даже частичная. Если кто и сможет мне приказывать, то только папа, лично. Никакие командоры, паладины и даже инквизиторы не будут иметь такого права. Срываться в неизвестном направлении по первому зову любого явившегося ко мне представителя церкви я не собираюсь. И кострищу нужны устройства. Мы торговый город и желаем сами производить то, чем будем торговать. «Цитадель готова обсудить твои требования», — через силу произнес командор. «Решение о таком может принимать только папа. Даже конклав не имеет такого права». «Я хочу встретиться с папой и обсудить с ним свое участие в закрытии разломов». «Папа не встречается с темными», — рявкнул командор. «Твое участие ничтожно. Ты должен закрыть этот скроном проклятый разлом и точка. С остальными будет разбираться мастер Мирам». «Свои требования я озвучил. Решайте сами. Кстати, только сейчас до меня дошло. Разлом такого уровня уже закрывался. Кем?» Я повернулся в сторону служителя храма, но ответил командор. «Первым императором. Он освободил наши земли от разломов, что здесь появились во время появления скрона. Он заложил основу Церкви Света». «Мое дополнительное требование. Мне нужны полные архивы по первому императору. Что он делал, что умел, чем обладал?» «Доступ к этой информации можно получить только по решению папы». «В таком случае, повторю, мне нужна встреча с главой Церкви Света. Служитель храма, почему вы молчите? У вас же тоже есть что-то похожее. Чтобы темные не собирали информацию по первому светлому императору. Никогда в это не поверю». «У меня нет полномочий обсуждать с тобой доступ к этой информации», — послышался ответ. «Только первый имеет такое право». «Мне нужна встреча с первым. С удовольствием встречу его в кострище». «Первый не выходит из пирамиды. Первый и есть пирамида», — огорошил меня темный. «Храм Скрона обсудит твой запрос. С каждой минутой, что мы стоим здесь, обычный разлом 20 уровня становится ближе к зараженному. Мы можем до бесконечности обсуждать твои требования, но этот разговор не приведет к результату. Через 2 часа взойдет солнце, и разлом закроется. Когда он откроется вновь, у тебя будет на 14 часов меньше. Не забывай, тебя еще нужно подготовить к походу. На это тоже уйдет какое-то время. Гниль — крайне неприятная субстанция». В отличие от цитадели, храм Скрона умел давить фактами. Тёмный даже напомнил о том, что разломы открываются лишь по ночам. Я встретился взглядом с командором. Несмотря на то, что в его глазах сиял чистый свет, он не сулил мне ничего хорошего. «Мне нужны пожизненные гарантии, что храм Скрона не станет пользоваться своим положением и не переправит меня в пирамиду против моего желания. В противном случае я не войду в портал. Никогда». «Они у тебя есть», — заверил меня туманный служитель. «Если храм Скрона пожелает с тобой говорить, он отправит гонца». Звучало, сказать откровенно, так себе, но ничего лучшего сейчас мне дать и не могли. Что сможет остановить храм от нарушения слова? Наличие договора? Плевали они на него. Контроль со стороны цитадели — вообще не вариант. Единственная гарантия, которую они могли дать — свое слово, которое будут держать, пока им выгодно. «Хорошо, я буду ждать разумных предложений со стороны храма Скрона и цитадели. Мои минимальные требования вы знаете. Метаморфа уже прикончили». «Клан Гурфанов на месте», — ответил темный, что должно было звучать как «естественно». Что за глупый вопрос? Однако на всякий случай я уточнил. «Портал ведет к зараженному разлому». Дождавшись кивка, я вошел в мерцающую пелену. Смотреть на хмурую, недовольную и явно озлобленную рожу командора опротивило. Да, с цитаделью у меня определенно будут проблемы. Потом. Если я выйду из разлома. Никогда. Последнее замечание было осознанным. Как только я вышел из портала, пропитанный какой-то неприятной гнилью воздух дал о себе знать. Легкие тут же начали гореть, словно я разом вдохнул добрую порцию едкой строительной пыли. Лечение помогло. Жечь в легких перестало. Задержав дыхание, я осмотрелся. Насколько хватало света моего кристалла, везде висела едва заметная дымка, отдающая зеленым. В отличие от тумана Фарафо, дымка поднималась высоко над землей, покрывая все доступное ей пространство. Люди вокруг ходили в специальных масках, спасаясь от едкой мерзости. Ни командор, ни туманный служитель не удосужились предупредить меня о том, что ждет на месте. Что это? Месть? Я ж сообщил, что понятия не имею по поводу того, что такое гниль. «Следуй за мной, у нас мало времени», — прозвучал голос туманного существа. Ему дымка явно дискомфорта не доставляла. Все еще стараясь не дышать, я вошел в огромную палатку следом за темным и только здесь с шумом выдохнул. Внутри дымки не было. Магическое поле его блокировало. Вновь все тот же круглый стол, что я уже видел в своей жизни. И вокруг него стояли главы кланов и ведущие покорители разломов. Седрик Джаде тоже был здесь, готовый выполнить любой приказ Черной пирамиды. «Покоритель разломов Валевский», — представил меня темный собравшимся. Хотя, как мне казалось, все уже прекрасно знали, кто я такой. В том числе и мастер Мирам. Старик выглядел не очень. Он словно на максимальный уровень разлома спустился и просидел там несколько дней. Высохший, как мумия, он, тем не менее, был бодр и деятелен. «Валевский, значит?» Меня окинули оценивающим взглядом, словно впервые видели. «Через 9 дней ты должен быть в Аль-Хорезме. Опоздаешь, не приму. Так и знай». «Покорителю разломов нужна защита от влияния тьмы», — произнес туманный служитель храма, не позволяя мне ответить на реплику мастера Мирама. 31-й уровень зараженного разлома требует максимального участия всех собравшихся. Клан Гурфанов...» «Неидентифицированное кольцо метаморфа». Новый глава Гурфанов не снимал шлема, так что сказать, на кого он походил, было тяжело. Однако сам доспех меня крайне заинтересовал. На сталь это не походило. Анализ, что вполне ожидаемо, в очередной раз показал свою полную бесполезность. Он действительно теперь годился только для того, чтобы находить темных. Смысла во всех этих усилениях я больше не видел. «Алия, надеюсь, ты справишься с моим новым магическим полем как можно быстрее. Пора усиливаться». «Кроме этого, 2 наших лучших кольца по блокировке влияния тьмы». Рядом с первым красным предметом появилось еще 2. «Амулет блокирования тьмы». Седрик положил на стол увесистый камень. Тоже эксклюзивный. «Фамильная ценность клана Бартоломео». 3 кольца от храма Скрона». Туманный служитель положил на стол еще 3 эксклюзивных кольца. «Это поможет ему от тьмы, но что он будет делать с гнилью?» — поинтересовался Седрик Джаде. Судя по тому, как все промолчали, помочь мне в этом никто не мог. Потому что с гнилью работали единицы. Что такое гниль и как ее побеждать? Маски? «Маска работает всего 10 минут, потом заражается», — ответил незнакомый мне мужчина. Символ клана был мне незнаком, но требовать, чтобы все непременно представлялись, я не хотел. Какая разница? «Гниль — это особое состояние материи, начиная с 25 уровня разлома», — начал свой рассказ туманный служитель, однако умолк. Несколько мгновений спустя он оказался рядом со мной. «Проще передать тебе знания сразу и целиком. Разберешься». Голова едва не взорвалась от нового пласта знаний. Я даже сел, когда служитель храма Скрона меня отпустил. Никакого нового функционала. Только информация. Записная книга начала мигать, словно сошла с ума, так что пришлось ее открывать и погружаться в чтение. Гниль, плесень, особый грибок, что покрывает твари разлома, даруя им новые силы, навыки, способности, делая их невосприимчивыми к 1-2 видам урона. Грибок разъедает все, даже стандартные ресурсы, превращая их в нечто новое. Но хуже всего гниль влияла на гвардов. Они изменялись до неузнаваемости, становились меньше, опаснее, яростнее. Воздух на уровнях с гнилью был отравлен. Находиться в нем более 5 минут было равносильно самоубийству, и только полное исцеление могло гарантировать хоть какое-то спасение. Еще из неприятного — света на уровне с гнилью не было. Синие кристаллы не работали, они покрылись зеленым грибком. И как финальный аккорд, твари крайне негативно относятся к любому освещению, будь то световой кристалл, факел или фонарь. Думаете, это все неприятности? Как бы не так. Обычная одежда на уровнях с гнилью заражалась грибком и начинала заражать уже своего носителя. Если одежду не снять, человек умирал. И вновь единственная защита — полное исцеление. Без лечения в разлом соваться нельзя. Текущий рекорд спуска, 28 уровень, принадлежал клану Гурфанов. Из 50 покорителей разлома, подготовленных по высшему разряду, из разлома смогли выйти только 10 человек. Они не смогли пройти гвардов. Но все вышеперечисленное работало со стандартным разломом. О том, что будет в зараженном, никто не знал. Например, возле обычных разломов 25 уровня и выше не существует дымки из гнили. Однако здесь она была, причем не только на поверхности, но и на первых трех уровнях. Ниже Гурфаны не спускались, потому меня так и готовили. Минут через 10 явились кузнецы и принялись подстраивать под мою комплекцию полный стальной доспех, причем носить эту сталь я должен был на голое тело. Мастер Мирам активно укреплял доспех различными символами, даже скорее целыми словами. На все про все ушло больше часа, и когда меня посчитали готовым, разлом начал закрываться. Рунописец напоследок влепил мне символ связи, и увернуться от него не удалось. Я просто не ожидал такой подлянки от мастера Мирама. Он наложил символ, когда я находился к нему спиной, причем на такое место, которое в приличном обществе не потрогаешь. Связал меня мастер Мирам с Седриком Джаде, моим потенциальным родственником. О том, что брать Наиру в жены я не собираюсь, здесь еще не знали. Не могу сказать, что в полном доспехе было проще дышать. Гниль с легкостью проникала везде, где хотела, однако использование камня лечения раз в полминуты полностью очищало внутреннюю часть брони от гнили. И то и приходилось заново заполнять доступное пространство. Лечение уничтожает гниль. Хм. А что если... Лечебная аура 15 уровня заполнила окружающее пространство, напрочь выжигая само упоминание о гниле. Простая, ненадежная, бесполезная в большинстве случаев способность показала себя великолепно. Я даже шлем снял и вдохнул полной грудью. Гнили не было. Прыгнув в дыру, я обернулся и тяжело вздохнул. Разлом захлопнулся. У меня осталось чуть больше 25 часов, чтобы добраться до 31 уровня этого безумия. И что меня больше всего нервировало, внутри разлома использовать лечебную ауру не получится, потому что твари сразу увидят во мне противника. Есть подозрение, что я крепко влип, согласившись на это безрассудство. Хотя, если честно, выбора у меня особого не было. Я же хотел попасть в разлом выше 25 уровня, чтобы насобирать себе ресурсов для прокачки магических камней. Мечтал? Исполнилось? В следующий раз буду мечтать о пышногрудых красавицах. Это безопасней.